Глава 15. Я самая крутая девчонка. «Несите осторожно, я так возилась с ним, не хочу, чтобы разбили», сказала Алла рабочим, чтобы пришли забрать сервер, над которым она так долго трудилась. Заказчик, он же дядя Игнат, что жил в соседнем подъезде, проверил компьютер и, удовлетворенный результатом, тут же рассчитался с Аллой. «Что смотрите? Это мои кровно заработанные деньги, не дам», заявила она своим сестрам, что с любопытством посмотрели на купюры в ее руке. «Только маме и все. Ладно, я тебе не дам свою сорочку, а я свои джинсы. Ха, надо мне за вами донашивать, сама себе куплю. И вообще, я же не стою у вас за спиной, когда вы приходите с получкой. Вот и вы у меня не стоите. Кыш-кыш из моей комнаты». Сестры недовольно хмыкнули и закрыли за собой дверь. «Кикиморы, лучше бы вышли замуж, был бы толк, а так сидят в девках». Алла прибрала все на столе, закрыла все ящички, приборы на полках, провода и множество микросхем, которые еще когда-то пригодятся. «Я иду к тебе», — как только Алла дозвонилась до Оли, сообщила ей. «А может, сходим в кино? Давай!» «Все, договорились, встречаемся через час». После длинного вечера Алла уже по привычке пошла к Оле домой. «Мне так хорошо», — выйдя из душа, сказала Алла. Она была довольна своей работой и фильмом, который посмотрели вдвоем. «Да ладно тебе», — сидя голой и вытирая голову полотенцем, ответила Оля. «С легким паром. Я хочу поприветствовать тебя по-собачьи». «Это как так?» «А вот так. Вытяни голову». «Ха, вот». Алла коснулась своим носом носа подружки и повела голову из стороны в сторону. «Ха, смешно. Еще я знаю, как по-чукотски, а еще по... Мне нравится так. Он у тебя такой прикольный». Оля отвела голову назад и поцеловала нос подружки. «Эй, так неправильно. А это мое приветствие, ясно? А твой запах напоминает запах ребенка. У наших соседей маленькая девочка. Ты пахнешь, как она». «Хи-хи! Что ты смеешься надо мной? Не веришь?» «Это жвачка», — заявила Алла. «Меня не обманешь, ребенок, вот ты кто!» «Значит, это был комплимент в мою сторону? Вот спасибо! Так меня еще никто не называл!» «Это несправедливо! Разве ты не пахнешь еще чем-то?» Оля нагнулась и прикоснулась губами к соску Аллы. «Что?» — спросила Алла. «От тебя пахнет молоком. Ты этого не знала?» «Не глупи, каким еще молоком?» Оля впилась губами в сосок подружки и, причмокивая, стала посасывать его. «Ой, ты что делаешь?» «Сладкая ты моя!» «Щекотно! Ай!» Оля навалилась на Аллу и повалила ее на спину. В это время в дверь кто-то позвонил. «Упс! Кого леший принес?» Подняв голову, сказала Оля. «Не открывай, прошу тебя, мне так хорошо с тобой!» «А я и не буду, но все же кто это? Я сейчас!» Оля выбежала в коридор и, ступая на цыпочках, заглянула в глазок. На площадке стоял незнакомый мужчина. «Кто?» Когда она вернулась, спросила Алла. «Понятия не имею, незнакомый мужик». «Ой, ты чего делаешь?» Рука Аллы скользнула между Олиных ног и пошла вверх. «А ты, однако...» «Я буду сегодня с тобой играться, поэтому не сопротивляйся». «А я и не сопротив...» Не закончив, сказала Оля и упала на спину. Пальчики Аллы скользнули вниз и затерлись в маленькой норке подруги. Оля вздрогнула и, прогибаясь в теле, поставила свой живот для поцелуя. Волна за волной наслаждения захлестывала ее сознание. Оля словно плавала в теплых водах, то погружалась, то, вынурнув и глотнув свежего воздуха, опять погружалась в мир блаженства. «Ох!» – долгий выдох завершил минуты блаженства. «Ты как?» Оля только махнула рукой и, закрыв глаза, тут же улыбнулась. Пришла она в себя только минут через пять, перевернулась на спину и, посмотрев Алле в глаза, послала ей воздушный поцелуй. «Почему с тобой так хорошо?» «Потому что ты это любишь». «Да, но только ты это знаешь. Он?» «Нет». Оля имела в виду Саву. «Ты сильный человек. У тебя все получится. Вот захотела и собрала своего монстра. А завтра и серверную осилишь. Горжусь тобой». «Ну что ты, глупенькая?» Рука Аллы погладила Олин живот. «У меня все не так. То есть желание работать, то оно вдруг пропадает. И тогда хоть трава не расти. Ничто не заставит меня сдвинуться с места». «Ты немного не уверена в себе, но ты талантливая, как в переводе, так и в создании веб-страниц». «А что там такого сложного? Студент сможет». «Нет, я много пересмотрела в интернете. Достойных страниц единицы. А твои – это как шедевр. Словно смотришь на полотно художника. Ты творишь, а другие просто клепают». «Спасибо», – довольная словами Аллы, сказала Оля. «Вот скажи вслух про себя. Я крутая, я классная, я самая талантливая девочка. Ну, давай». «Не, не могу». «Ну же». Алла нагнулась над подружкой и чмокнула ее в носик. «Давай, хочу это услышать». «Ладно, сама напросилась. Я крутая». А что так тихо? А ну крикни. Я крутая. О, аж в ушах зазвенело. Давай еще. Я самая крутая девчонка. Я самая потрясная. Я самая умная. Ты самая сексуальная. Тут же крикнула Алла. Спасибо тебе. Ты самая чувственная. И Алла не закончила, как Оля поцеловала ее в губы.